Поскольку богатейшие из землевладельцев командовали зависимой от них шляхтой победнее, владели самыми разнообразными способами влиять на выбор послов, на решение сеймиков, сейма, конфедераций, в стране с конца XVI века фактически установилась магнатская олигархия. Многие из королей, в том числе Вазы, пытались как-то изменить положение. Но шляхта как огня боялась установления абсолютной монархии и ревностно оберегала свои, даже ставшие формальностью, привилегии, которыми, что прекрасно показано Сенкевичем, необычайно гордилась. По закону все шляхтичи были равны между собою. Девиз, гласивший, что шляхтич, у которого есть дом и клочок земли, равен воеводе, превратился в пословицу. На деле, конечно, равенства не было. Сила сплошь и рядом брала верх над правом. С помощью вооруженной шляхетской ватаги можно было расправиться с недругом, завладеть чужим имуществом. Сила была в руках магнатов. Они получали огромные доходы со своих латифундий, владели множеством деревень и городов, имели возможность держать многочисленный двор и собственные войска. Они занимали места в Сенате, само наличие сенаторов в роду свидетельствовало о его знатности. Из их среды выходили епископы и архиепископы. Они назначались на должности общегосударственного значения. Таковые, как правило, существовали отдельно для короны и для Литвы. В войске, например, великий гетман, коронный или литовский, польный гетман, великий харунжий, обозный, квартирмейстер и так далее. При дворе маршалок, надворный маршалок, в администрации канцлер, подканцлер, подскарбий, ведавший казной, и другие. Магнаты занимали высшие посты и в местном управлении, становились воеводами и каштелянами, правитель области с городом-замком в центре, что давало право на кресло в Сенате. Старостами, то есть правителями земель и провинций, начальниками замков и городов с прилегающей округой, управляющими королевских имений тоже делались, если речь шла о крупных и доходных территориях, как правило, магнаты. Самые обширные магнатские владения образовались как раз на Украине и принадлежали таким известным фамилиям, как Потоцкие, Конецпольские, Калиновские и другие. Имена эти часто попадаются на страницах «Огнем и мечом». Великим коронным гетманом являлся в 1646-1651 годах Миколай Потоцкий, разгромленный казаками под Корсунем и попавший на 2 года в турецкий плен. Польным коронным гетманом, разделивший судьбу Потоцкого, Марцин Калиновский, около 1605-1652 годы, был разбит и погиб в Батокской битве. Одним из незадачливых региментариев шляхетского войска в сражении под Пилявцами Александр Конецпольский, 1620-1659. Некоторые феодальные роды были местного происхождения, как, например, Вославские, один из которых Владислав Доминик, 1618-1656, тоже был региментарием, так назывался военачальник, замещавший гетмана и командовавший всем войском либо его частью. Он имел самые крупные владения на Волыни. И Иеремия Вишневецкий, 1612-1651, которому столько места уделено в романе, католичество принял только в 19-летнем возрасте. После обучения у иезуитов во Львове, в Италии, Испании. В глазах украинцев этот потомок местного княжеского рода был вероотступником и изменником. Он владел на левобережье целым государством с населением в 228 тысяч человек, куда входила почти вся Полтавщина, а в Лубнах устроил себе столицу, располагал также имениями на Волыни и в Полесье. Восстание на Украине лишило его большей части земель. Неудивительно, что он стоял за беспощадно жестокую расправу с его участниками. На роль бескорыстного и дальновидного патриота он, движимый эгоистическими интересами, боровшийся против укрепления центральной власти в Польше, никак не подходил, вопреки всему, что сказано у Сенкевича. Это отмечали и польские современники писателя. У шляхты 17-го столетия князь и вправду был популярен, считался чуть ли не героем, а именно ее отношение к событиям и лицам отразилось через изученные автором источники в «Огнем и мечом». Воинские таланты князя тоже не стоит преувеличивать. Он участвовал в войне с Россией 1632-34 годов, в подавлении крестьянско-казацких восстаний. Случалось, что и отличался в битвах, но знал и чувствительные неудачи. Восставшими казаками и крестьянами Вишневецкий, какой бы ужас ни внушала его неимоверная жестокость, Сенкевич ее ничуть не преувеличил, бывал неоднократно бит. Многие из персонажей «Огнем и мечом» принадлежат к среднепоместной шляхте, владея одной либо несколькими деревнями. Самый богатый из таких помещиков в романе пан Лонгин Подбипятка, Подбипента, у которого список деревенских владений весьма-таки длинен, и который воюет из чести и по обету, а не за жалование. Подобной шляхте из должностей в местном управлении были доступны так называемые земские чины, рангом пониже в сравнении с магнатскими. Воеводство в Речь Посполитой делились на поветы, то есть уезды. Сохранялись в ряде случаев и земли, административные единицы меньшие, нежели воеводство. Отдельные из чинов были связаны с несением определенных обязанностей. Подкормий, например, решал земельные споры. Некоторые по происхождению восходили еще к временам феодальной раздробленности и когда-то обозначали выполнение определенных функций при местном дворе. Например, честник был смотрителем княжеских погребов, под чашей пробовал подаваемые к столу напитки, ловчий ведал охотой, мечник носил меч впереди своего господина, харунжий его стяг, стольник надзирал за кухней и подачей блюд, кравчий прислуживал за столом и так далее. Но с течением времени превратились просто в почетные титулы. Обилие их, особенность шляхетской Речи Посполитой, которая не должна ни удивлять читателя, ни наводить на мысль о важности всех титулуемых персон. Были и так называемые загородовые шляхтичи, которые владели усадьбами, но не имели крестьян. Существовал и слой, именовавшийся шляхтичи, те, кто не имел и земли. Естественно, чем беднее был шляхтич, тем большей была его зависимость от людей побогаче.